Дорога показалась не столь долгой, сколько муторной, ведь они совершенно не представляли, куда она в конце концов выведет. Кстати, назвать ее не то что дорогой, даже тропой, можно было с большой натяжкой. Она скорее напоминала естественный выступ в скальной породе. Вокруг валялось множество камней, через которые лошади перебирались с величайшим трудом. Порой она сужалась до того, что приходилось вынимать ноги из стремян, а то и вовсе спешиваться. По пути друзья попытались обсудить идею Ивы и Калли, но пришлось признать, что говорить на эту тему можно бесконечно, а доказать — сомнительно. Доводов много, но ни один из них не кажется достаточно убедительным. В любом случае, теперь это уже не казалось таким важным. Так что остаток пути пришлось провести почти в полном молчании. Слишком уж много мыслей было у каждого, не очень радостных. Трудно смириться с мыслью, что они возвращаются без победы. Постепенно тропа начала все меньше вилять и явно пошла под уклон. Скалы впереди начали редеть. Все поняли, что скоро горы кончатся, и слегка оживились. Щапа даже переполз на руки Иви и посмотрел на нее грустными несчастными глазами. «Ну, хватит притворяться», — хмыкнула она и потрепала звереныша по голове. «Но я рада, что ты понимаешь, кусаться нехорошо». Шуш чуть отвел взгляд, а потом вновь покосился на девушку. «Ну да, да, в этот раз ты в чем-то был прав, но все равно». Зверек зафыркал, будто засмеялся, и начал лизать травнице лицо. Та захихикала, и на этом инцидент был исчерпан. К великой радости тролля, которому щапа истоптал уже плечи, живот и руки, считая, что если тот крупнее ивы, то по нему можно прыгать и за него можно цепляться. Грым не был существом деликатным и давно бы уже хорошенько проучил наглеца, но в этот раз рука почему-то не поднялась. Наконец горы сменились равниной, и компания сошла с тропы. Отъехав десятка на два шагов, они, не сговариваясь, повернулись и посмотрели на высокие, с виду такие неприступные скалы. «Никогда сюда не вернусь», — произнес спустя какое-то время Златко. «Мне кажется, что это единственное, чем я могу почтить память ушедшего народа. Никогда не тревожить своим присутствием место, где они жили». «Я тоже считаю, что это будет правильное решение», — качнул головой эльф. «Я думаю, нам всем не стоит тут бывать». Из уст Светлого это звучало почти страшно. «Меня и так калачом сюда не заманишь», — буркнула Горгулья. Еще немного молчания, и все одновременно принялись оглядываться. «А где мы, кстати?» — озвучил общую мысль кто-то. Понять это не представлялось возможным. Ни единого объекта, который указывал бы на присутствие человека, вблизи не наблюдалось. Но всем хотелось как можно дальше убраться от этих гор. Так и решили поступить. Как ни странно, но через пару часов компания выбралась на вполне приличную дорогу. Еще через полчаса они догнали какие-то сани. Вокруг опять была зима, хоть и не такая суровая, как на родине Златка, когда они покидали замок Синие Крылья. И смогли, наконец, разузнать, где находятся. Крестьянин посмотрел на них очень странно. Не так часто ему встречались маги, к тому же не знающие, по какой провинции едут. Оказалось, что судьба и случай отправили их в места, расположенные по другую сторону гор. Выходило, чтобы вернуться в замок Берринов, надо было обогнуть горы вновь, а столь неблизкий путь не сулил ничего хорошего, особенно зимой. К тому же никому из них не хотелось приближаться к этим горам еще раз. Пораскинув мозгами, лучшая пятерка земли решила доехать до ближайшего города и уточнить там о телепортах. Карта оных у них была, но нанесены на нее были земли по ту сторону гор. Никто как-то не подумал, что они окажутся так далеко. Переночевали в деревеньке, куда направлялся давешний крестьянин. У него в хате, кстати. Ему хоть и было боязно пускать на постой таких странных путников, но личный интерес пересилил страх. Имелись у мужичка проблемы, с которыми могла справиться только магия. Так что юные чародеи расплатились с ним своим искусством. Далее был переезд до небольшого городка, и там, кстати, жил маг. Он-то и подсказал, где расположен ближайший телепорт. Ехать до него пришлось два дня. Зато погода тут была не в пример теплее, чем в землях Берринов. Добравшись до города с телепортом, друзья решили отправляться в путь на следующее утро. А пока они засели в таверне и стали обсуждать наиболее оптимальный и удобный маршрут. Дело в том, что прыгая от одного телепорта к другому, им пришлось бы делать очень большой крюк. К тому же удовольствие это было недешевое. Вот, смотрите, Златко, вновь войдя в роль лидера, ткнул в карту пальцем. В другой руке у него была кружка пива, к которой он то и дело прикладывался. Вот сначала сюда, потом сюда. «А зачем в Олешию?» — удивилась Дэй. «Нам же вот сюда удобнее». Теперь и девушка стучала по карте пальчиком. Они сидели в общем зале, так что горгулья пребывала в человеческой ипостаси. «В том-то и дело», — азартно продолжил уже захваченный идеей Синекрылый. «Если мы будем вот так прыгать, то нам придется пересаживаться раз 12». 11, — поправил его Калли. «Ну, 11, — махнул рукой Беррин. Слава богам, не той, в которой была кружка. Но все равно очень много. У нас просто денег не хватит. Но это ладно, можно было бы договориться, все же коллеги. Но мы выскочим в скворе под Бережным. А вы помните, как нас там встретили в прошлый раз? Я предлагаю так сделать. Мы 4 раза перепрыгиваем до нижнего Расса». Златко постучал по точке на карте. Ива даже склонилась поближе, чтобы понять, о чем друг вещает. «Но это же гоблин знает где!» — сообразила она. «Да нет, мы вот тут проедем по Королевскому тракту. Тут будет не больше 2 дней пути. К тому же это земли моего родича и союзника, Марвела Гакхла. Вот такой мужик!» Для большей наглядности Златко показал поднятый вверх большой палец. «Переночуем у него и доедем до верхнего Расса. А там еще один телепорт, и мы в одном дне пути от дома». «Подожди, подожди!» — замахала руками Дэй. «А почему мы раньше этим телепортом не воспользовались? Ведь расстояние, как и до Сквора!» «А у него только 1 точка выхода. В верхний раз. Оттуда только в нижний раз. И так далее. Где-то там уже можно выбирать несколько направлений. Но они все не туда, куда надо ведут. Короче, долго получается. Круг большой слишком. Это сейчас нам удобно, потому что мы совсем с другой стороны едем». «А-а-а! Понятно, понятно. Ну что?» — оскалился Грым. «Хороший план. Мне нравится. Просто и умно. Вот». «С нашим счастьем», — начала горгулья, «эти пара переходов выльются в такие проблемы». «Так рассуждая», — фыркнула Ива, «мы телепортироваться нормально не сможем. Все лучше, чем снова через летов пробиваться». «Именно», — кивнул Калли. «В прошлый раз нам повезло. Они не были достаточно хорошо готовы, не знали наших возможностей. Второй раз такое вряд ли случится. Голосую за план Златко». «Я тоже», — поддержала эльфа-травница. «Да мне-то что?» — тут же пошла на попятный Дэй. «Просто хочу сказать, чтобы не настраивались на легкий путь, не с нашим счастьем». «Да когда мы думали, что будет легко?» — усмехнулся пребывающий в каком-то радужном настроении Беррин. «Мы же маги, а значит, приключений на свою задницу всегда сыщем», — закончил за него Грым. Компания посмеялась, да на том и порешила. Еще немного попили пивка и расползлись по кроватям. Смотреть в городе все равно особо было нечего. На следующий день с утра друзья отправились в путь. Надо сказать, что их немало поразило, как одно и то же устройство — телепорты различаются в разных местах. Например, в этом городе телепорт был выполнен в виде туннеля шагов 10 в длину и высотой в 2 человеческих роста. Зачем надо было так извращаться, юные чародеи не поняли, а на расспросы времени не было. Потом был следующий город, где пришлось дожидаться, пока телепорт будет настроен именно на то место, куда им нужно. Затем еще один и еще один. На 4 перехода ушел целый день. Однако это того стоило. Своим ходом, даже верхом, они бы преодолели этот путь в самом лучшем случае за месяц. А с учетом занесенных снегом дорог, разбойников, нежити, монстров и прочих прелестей, включая клопов, сомнительных обитателей постоялых дворов и поборы на границах, то и того больше. «Какое все-таки счастье, что у нас мало вещей, и мы можем спокойно перемещаться телепортами», — поделилась мыслями Дэй. «Купцы, небось, так не поскачут». «Нет, конечно, это просто нереально», — покачал головой Грым. «Я немало поездил в охране обозов, знаю точно». Компания неспешно ехала по темным улочкам Нижнего Расса. Маги-телепортисты посоветовали им, где можно остановиться. И сейчас друзья направлялись именно туда, неторопливо разглядывая двухэтажные домики, из которых в основном и состояла застройка. Каменными в них были только первые этажи, вторые же сплошь деревянные. Между домами то там, то сям висели веревки, то ли для белья, то ли для цветов. Первая вероятней. Мостовая была изрядно истоптана, а снег смешан с землей так, что даже булыжники не спасали от грязи. Его невероятно забавляло, как Лоренцо брезгливо ставит копыта в эту кашу и быстро отдергивает их, стремясь поскорее переступить. Зато Щапа неизвестно чему радовался. Ему уже надоели телепорты. Он их изрядно побаивался. И теперь, сообразив, что ничего подобного больше не планируется, активно выражал свое счастье по этому поводу. Оно выражалось в прыжках и скачках по всем пяти участникам похода и их лошадям. И, если так сказать, разумные существа стоически терпели, понимая, что звереныш устал сидеть в мешке и даже на руках, то кони никак не хотели терпеть этот вредный пакостливый меховой комок. Впрочем, долго развлекаться Шушу не пришлось, потому что маги все-таки добрались до указанной таверны. Причем, несмотря на все прогнозы Горгульи, без каких-либо проблем. «Не получится, Дэй, из тебя предсказательницы!» — хмыкнул Златко, открывая дверь, за которой призывно шумели посетители таверны. Лошадей сдали на поруки конюху. «Ничего, еще не вечер», — пробурчала Горгулья. «В смысле, нам еще ужинать и на постой устраиваться?» Однако и тут пока никаких проблем не возникло. И комнаты нашлись. Маги уже по традиции взяли два номера. И кушанья принесли с нереальной скоростью. И вкусное все было. И даже пиво не слишком разбавленное. Через часочек такой невозможной благодати маги сомлели, расслабились и начали обращать внимание на окружающий мир. Таверна была столь типичной, что даже глазу зацепиться не за что. Тролль, правда, каждый раз провожал симпатичных подавальщиц плотоядными взглядами, но это тоже было в порядке вещей. Даже Ива с Дэй давно уже перестали обращать внимание на подобное. Опять же, сами девушки углядели двух вполне симпатичных полуэльфов, которые с интересом поглядывали вокруг. Если бы волшебницы не сидели в обществе парней, то давно уже были бы рядом. На другом конце зала пиликал что-то навидавший виды лютни полупьяный министрель. На нем были дорожный синий-серый костюм и забавная шапочка. Почему-то зеленая и совершенно не подходящая ни к остальному костюму, ни к бледноватому с красными пятнами лицу. Зато на этом, простите боги, головном уборе красовалось еще более несуразное, чем все остальное, красное перо. Небольшое и чуть изогнутое, оно почему-то невероятно умиляло знахарку, раз за разом вызывая улыбку. А поскольку за министрелем сидели давешние полуэльфы, то они решили, что столь нежное внимание предназначалось именно им, и все же решились подойти. Дэй толкнула подругу ногой под столом. Та подняла глаза и уперлась взглядом в кавалеров. Те раскланялись, представились и пригласили девушек потанцевать. Парни даже сначала опешили от такой наглости. Все трое давно уже привыкли, что в их присутствии их барышень никто не пытается сманить. Еще больше удивило их то, что он и красавицы, не особо раздумывая, согласились. И скоро уже вовсю отплясывали с симпатичными полукровками. «Нет, вы это видели?» — возмутился Грым, которому для полного счастья еще и Щапу поручили. И тот сейчас сосредоточенно грыз большой палец тролля. «Сам гоблинею», — согласился Златко. «И ведь ни одной девушки, чтобы поприставать!» «А вот эти?» Грым еще раз повернул шею, кивнув на одну из подавальщиц. Та была как раз в его вкусе. «Косы в руку, грудь не обхватишь, крутые пышные бедра!» «Глянь, какая!» «Ну, попробуй подвали, а я лучше еще пиво выпью и за нашими красавицами пригляжу!» «Да ладно тебе! Пойдем на пару! Перед дворянином они точно не устоят! А за девками? Пусть ушастый приглядит. Калли, посмотришь?» Беррин повернулся к эльфу, посверкивая на него полупьяными карими глазами. «Да идите, идите», — махнул тот лапкой. «Я еще мороженое не ел». «А что, в этой глуши есть мороженое?» — безумно удивился Златко, подымаясь. «Представь себе», — пожал плечами Светлый, довольно безразлично скользя взглядом по публике. «Я, правда, не уверен, что мы с хозяевами сходимся во мнении, что это такое». Беррин заржал и даже чуть покачнулся от количества выпитого алкоголя и силы чувств. «Да пошли уже, синегрылый!» — дернул его Грым. И скоро парочка растворилась в толпе, Береги Шуша!» Калли перевел взгляд на зверька, который решил, что к съеденному... Нет, не пальцу. Можно добавить вот эту головку сыра и вот тот кусочек мяса. И плевать, что с тарелки одного из временных хозяев. «Вот Чапа!» — погладил его эльф между ушами. «Оставили нас с тобой вдвоем». Шуш оторвался от лакомства и понятливо пофыркал, за что был вознагражден чуть приподнятыми в улыбке уголками губ. «О, а это что за зверь?» На их стол налетел какой-то здоровый, но уже почти не держащийся на ногах мужик. «Я такого не знаю». Щапа тут же оскалил клычки, зашипел-зарычал и прижал к себе головку сыра в святой уверенности, что незнакомец пришел именно за ней. Тот же, не замечая угрозы, протянул руку с почти черными ногтями к зверю. Эльф, не меняя позы, пнул нежелательного посетителя в коленную чашечку, отчего тот взвыл и брякнулся на стол, с которого тотчас соскользнул на пол. Возопили двое невесть откуда взявшихся его товарищей. Светлый криво ухмыльнулся и поднял руку, в которой заполыхало пламя. От друзей с факультета огня лучшая пятерка земли нахваталась таких показушных жестов. Главное, что работали они на раз. Вот и теперь приемчик не оплошал. Мужики подняли руки, показывая что-то вроде «поняли, неправы были». Подхватили приятеля под белые, фигурально говоря, рученьки и уволокли к своему столику. Дальше нагружаться пивом или что уж там они пили. «Вот Чапа!» Калли вновь повернулся к зверьку. Тот умно посмотрел на него, все так же нежно прижимая к себе сыр. «А все почему?» «Потому что пить надо в меру», — назидательно произнес он. «О, прекрасная дева! Благодарю! Это то, о чем я мечтал все последние дни! Мороженое!» Однако уединение на троих, эльф, щапа и мороженое, скоро вновь было прервано. Вернулись злые и явно ничего не получившие Грым и Златка. «Ну что, герои-любовники?» Отправляя в рот еще одну ложечку десерта, спросил Калли. «Неужто эти красотки вам отказали?» «Да нет, а нет!» — зло бросил тролль и тут же опрокинул в себя кружку пива, налив его из кувшина. «Но такую цену заломили, что право слово, за нее можно целый бордель в Стонхерме на ночь снять!» Светлый не смог удержать каменной мины и расхохотался. «Да ладно вам, зато узнали местные расценки», — улыбнулся он, отдавая давно уже пытавшемуся туда забраться Щапе вазочку из-под мороженого. Довольный-придовольный зверь тут же сунул туда мордочку и принялся вылизывать остатки лакомства. Тролль опрокинул в себя еще одну кружку и принялся изящно объяснять всем, кто был в зоне слышимости, что он по этому поводу думает. Златко сначала поддакивал, но потом и сам заслышался. Так дивно сплетать словесные обороты и собирать их в этажи мог только бывший наемник. Калли легко улыбался, наблюдая, как танцуют девушки. И ему отчего-то стало так радостно. Щапа сидел рядом на столе и вылизывал шерстку, ведь под конец он чуть ли не полностью влез в вазочку. Постепенно в таверне становилось тише. Министрель все же допился до состояния нестояния, и теперь сладко посапывал под столом в обнимку с лютней. Ива и Дэй упорхнули к новым знакомым за столик. Златко и Грым неодобрительно и недоуменно посматривали на развеселившихся подруг. «Что они нашли в этих рычах, а?» — спросил тролль. «Не понимаю. Уроды же!» «Да ладно тебе. На морды они ничего», — не согласился Златко. «Девушки таких любят». «Вот это мне и не нравится. Сейчас запудрят им мозги и...» «Не преувеличивай, Грым», — с усмешкой прервал его Калли. «Наши девочки сами кому угодно запудрят мозги. И вообще, пусть развлекаются. В кои-то веки Дэй выглядит довольной». «И Ива», — поддакнул Беррин. «И рядом нет этого проклятого вампира». «Точно!» — мигом согласились его друзья, и всем троим полуэльфу сразу показались куда симпатичнее. На этом разговор свернул еще куда-то. Парни заказали еще кувшин другой пива и приступили к святому — травлению байк. Этим занимались, однако, не только они одни. За соседним, вернее, несколькими соседними столиками, расположилась довольно большая группа воинов-наемников. Были тут и молодые, и явно постарше да поопытнее. Одеты они были в некое подобие формы и имели на рукавах какой-то странный знак. То ли летучая мышь, то ли разлапистый крест. Как потом оказалось, это была двухсторонняя секира. Но колоритнее всех был капитан. Если бы поблизости оказались девушки, они, несомненно, в первую очередь оценили бы хитрющие, такие живые-приживые темные глаза. Парни же отметили только то, что он явно постарше всех остальных и находится в той золотой паре, которая даруется мужчинам. Тело еще молодо, сильно и полно желаний, а опыт уже появился. В черной рубахе, на голове берет с той же самой непонятной эмблемой. Он сидел во главе стола, держал в руке пинтовую кружку вина и что-то громко и смачно вещал. Более молодые наемники чуть ли не в рот ему заглядывали. Златка, Грым и Калли невольно прислушались. «И вот сижу я в этом замке. Ноги на стол, вино вот тоже в лапе, а эти придурки там под стенами штурм устраивают. Таран так и стучит в наши ворота». «О, какие там были ворота! Да, защищать этот замок было одно удовольствие. Даром, что некромансору принадлежал. Ну, думаю, надо поглумиться. Выхожу на стену вот с такой же кружкой вина, может, и побольше, и кричу этим уродам, они как раз перерыв сделали. Что-то я не слышу ритмичного стука тарана!» Капитан засмеялся, и рядом заржали все слушатели. Он рассказывал с таким азартом и так красочно, оттеняя историю мимикой, голосом и жестами, что не поддаться его обаянию было просто невозможно. Даже маги невольно заулыбались. «Как они злились! Опять за таран схватились! Да толку-то! Наши ворота ни разу никто не взял!» «Капитан, расскажите про...» Какой-то из молодых наемников назвал какое-то странное имя или название. «О, это был еще тот случай! Мы тогда на лорда Морфелоса работали. О, такой был мужик! Жаль, рано помер». «Убили? Но бабе помер. Ну да не суть дела. Служили мы тогда у него, а он враждовал с одним уродом. Лордом Фанцомом, та еще морда. Все бы ему как-нибудь этак. То королю жалобу нашкрябает, то магов каких купит, лишь бы в бой не идти, то еще чего удумает. Ух, я бы его! Но так вот, мы ему тогда много напакостничали. И вот что он придумал. Призвал какого-то стеномаза. Тот намалевал мою рожу на бумаге. И развесили эти картинки везде по городу и округе. Что, мол, разыскивается? Награда такая-то. 50 золотых, кажется. Ред, не помнишь? Точно, точно. Поддакнули со стороны. Ну вот. Причем за оной сказали приходить в таверну, что в городе, который под ним ходил. «Ну, я про это прознал. Мы тогда долго еще ржали. Но я думаю, я не я буду, если не поглумлюсь. Взял топор». Для наглядности капитан потряс одноручным боевым топором. «Ну и недолго думая, пришел я в эту таверну. Эффект был... Куда там магом? Притихли все, как мыши под веником. Лорда-то тут нету, где-то лазит. Кто их мирных и полумирных в этой таверне защитит? Ну, я и говорю, мол, вот он я. Давайте 50 золотых. Грянул ржач. Все, кто слышал эту историю, от души смеялись. Кое-кто даже слезы вытирал. С такой экспрессией и колоритом она была подана. Но непонятное дело, сначала стали отнекиваться, что это, мол, к лорду, а они тут совсем ни при чем. Но когда мы их прижали, другую песню завели. Дескать, нету еще такой выручки. Грабить мы их не стали. Они нам по кружечке другой налили пивка, мы и свалили. Да вовремя. Как раз к нашему замку этот самый лорд, так его раз так фанцом подгребал. Ну, мы ему в спину и ударили. А там и наши, что были в замке, подтянулись. Только того лорда и видели. Так бежал, аж пятки сверкали. Потом было еще несколько историй. И вот в одной из них прозвучало имя Марвела Гакхла. «Вы знаете Марвела Гакхла?» — удивленно и достаточно громко спросил Златко, поворачиваясь к наемнику всем корпусом. «Да!» — с вызовом ответил тот. «А что?» «Это мой родственник и союзник». «А ты кто такой будешь?» Уже тише, но все равно с некоторым подозрением спросил капитан. Заговоривший с ним парнишка был в компании с эльфом, что служило для мужчины не лучшей рекомендацией. Ну, не любил он ушастых. «Златко Беррин, третий сын Даниэля Беррина, троюродный племянник Марвала Гакхла», — не без гордости ответил Синекрылый. «Ух ты! Беррин!» «Вот это меняло дело!» «Да еще и племянник старины Марвала! А ну, подсюды, расскажи, как они там! 100 лет уж Марвала не видел!» Златко с друзьями пересел поближе, перетащив свое пиво и Шуша, уже наевшегося до состояния, когда передвигаться самостоятельно становилось проблематично. Зверушка тоже вызвала интерес у наемников. Правда, после пары прокушенных пальцев они больше не лезли его потрогать. «Он у нас не особо любит, когда его чужие лапают», — пояснил Беррин. «С характером», — уважительно покивал капитан. Потом протянул руку для пожатия. «Абиро!» Синекрылый кивнул и представил своих друзей. «Да я сам только к нему еду. Хотим через его земли к себе вернуться». «Да, мы тоже к Гакхлу направляемся. Слышали, он людей срочно собирает». «Да? А почему?» — разволновался Беррин. «Ну уж не знаю. Просто наши кинули клич. Вот и двигаемся к его замку». «Что-то мне это не нравится. Мы завтра с утра туда. Давайте вместе поедем. Всяко безопаснее. И нам с воинами, и вам с магами». «Не, завтра с утра не выйдет. Нам припасы надо обновить. Стрел опять же подкупить, болтов. Да и с оружейником и кузнецом на утро договорились». «Понятно. Мы ждать не можем. Тогда поедем. А вы, как разберетесь с делами, догоняйте». «Ох, совсем не нравится мне это. Дядя не тот человек, чтобы самому на кого-то идти, да еще зимой». «Насчет того, что самому идти войной, не согласен. Но вот по поводу зимы это ты точно подметил». «Да что теперь гадать? Завтра сам узнаешь, а мы послезавтра подгребем». «Можешь не сомневаться. Я к старине Марвелу всегда на помощь приду. С ним всегда такие интересные передряги. Слушай, а может, вам с друзьями с нами поехать лучше? Что там эти несколько часов дадут? А 3 мага на дороге — это такая лакомая добыча». «По опыту знаешь», — усмехнулся Грэм. «Ну и это тоже», — хохотнул Абира. «Но вы все же подумайте». «Во-первых, нас не 3, а 5. Синекрылый мотнул головой в сторону любезничающих с полуэльфами девчонок. И мы не только маги». «Да и разведку никто не отменял». Тень улыбки скользнула по губам Светлого. Наемник с сомнением посмотрел на Калли. «Но эльфы на то и эльфы, чтобы с ними не спорить. Да и отговаривать от безумств молодых да резвых ему явно уже надоело. Своих таких хватало. В то же время подставлять свою команду ради каких-то больно торопливых юнцов он не собирался». «Не советую. Ох, как не советую. Сложите свои молодые головушки, а толку не будет. Лучше подождите денек, и вместе отправимся. Всяко толку больше выйдет». «Посмотрим», — буркнул Златко, уже явно приняв решение. Несмотря на опасения наемника, Беррин все просчитал. А пока же начал выяснять, что Абира известно о том, для чего Марвелу понадобились войны. Однако тот не знал, и даже в таверне об этом особо не говорили. Не сезон все же для военных походов. По крайней мере, никаких подозрительных действий в округе не велось. Именно это и было самым весомым аргументом в пользу решения выезжать с утра. Синекрылые сотоварищи еще немного поговорили с наемниками и людьми вокруг, а потом Златко шепнул Грыму и Калле: «Ребята, отрывайте девушек от их ухажеров. Завтра рано поднимаемся». Парни ухмыльнулись каким-то поразительно похожим образом и поднялись со своих мест. Приказ был выполнен точно, как прозвучал. Тролль, недолго думая, взвалил знахарку на плечо, хлопнул позаду и в ответ на возмущенные реплики просто произнес: «Встаем через 4 часа!» Травница, сраженная таким безжалостным известием, на несколько мгновений замолчала. Собственно, этого времени троллю хватило, чтобы дотащить ее до лестницы, а там протестовать уже было поздно. Разве что по поводу способа передвижения. Грым послушно усадил ее себе на шею и так дотащил до комнаты, пообещав скорости приволочь и объевшегося Шуша. Калли же тем временем разбирался с недовольными полуэльфами и горгульей. Девушке он шепнул, склонившись к ушку: «У родственника Златка неприятности. Выдвигаемся до рассвета», — произнес он таким трагичным голосом, что даже Дэй проняло. Потом выпрямился и сказал несколько слов на эльфийском. Кавалеры сразу поникли, поклонились Светлому и очень-очень вежливо попрощались с Горгульей. «Что ты им сказал?» — поинтересовалась Дэй, когда Калли провожал ее до номера. «Я сказал им, что вы с Ивой Рейкела». «А что это гобленя значит?» Светлый весьма довольно улыбнулся. Горгулья тут же заподозрила его в какой-нибудь гадости и не ошиблась. «Это значит, что вы невесты на выданье. У эльфов это означает особый период в жизни девушки. Скажу сразу, он не зависит от возраста. Любой мужчина, который коснется ее... ниже талии, должен будет жениться на ней. Если, конечно, родители девы согласны». «Что?» — возопила Дэй. «Ты им такое сказал?» И полезла душить этого паршивца. «Нет, конечно», — уворачиваясь, засмеялся Калли, довольный такой реакцией. «Я перед ними просто очень вежливо извинился и сообщил, что вы больше не сможете скрашивать их общество». «И они так просто согласились?» — не поверила чародейка. «Я произнес древнюю формулу и обратился к ним как высший по положению. На эльфийской социальной лестнице они стоят на 8 ступеней ниже меня». «Сноп! Высокомерная скотина!» «Именно», — усмехнулся тот. «Но иногда так удобно!» Дэй, к своему удивлению, если не сказать больше, обнаружила, что ничего не может противопоставить этой обезоруживающей улыбке. Даже злиться на него не получается. Только покачала головой и хлопнула дверью перед носом Светлого, буркнув что-то вроде: «Уже эльфы стали лыбиться во все зубы. Что же будет дальше? Тролли будут петь серенады?» В коридоре послышался мелодичный смех, услышавшего ее речь Калли. Встали, разумеется, не слишком рано. Просто парни не удержались и немного попугали девчонок. Зато тем спалось так сладко в эту ночь. А утром вкусный завтрак, оседланные лошади и снова в путь. Опять собачий холод и уходившая вдаль дорога. Мороз, который не удалось разогнать даже солнцу, щипал за щечки и самым наглым образом лез под одежду. Лучше всех и тут устроился Щапа. Он забрался к знахарке за пазуху и теперь дрожал там, а в ответ на любые попытки его вытащить начинал кусаться, легаться и царапаться. «Наглое животное!» — как-то без огонька заключила травница. «Смирись!» — посоветовал Златко. Ива честно разрывалась между «да ни за что!» и «а что мне еще остается?» Но так и не пришла к выводу, какое высказывание ей было ближе — гордое или правдивое. Так что просто махнула рукой и прижала Шуша поближе, чтобы теплее было. Хоть какая-то от него польза. Так и день прошел. Зимой они короткие, но ребятам повезло. Сумерки только начали сгущаться, как вдалеке появились башни замка Марвала Гакхла. Тут пришлось быть куда осторожнее. Они и так-то постоянно останавливались, дожидаясь эльфа или горгулью из разведки, а сейчас и подавно. Светлый убежал вновь, а четверка друзей осталась его ждать. Давалось это с огромным трудом. Цель казалась такой близкой, а путешественники уже основательно продрогли, проголодались и устали. Эльфа в этот раз не было дольше обычного. Друзья даже стали волноваться. Однако потом он появился и доложил. Ничего особо подозрительного не обнаружил. Ни следов военных действий, ни большого скопления людей. Замок как замок. Внутри такая же суета. Разве что народу чуть больше, чем обычно бывает в замках такой величины. Друзья немного посовещались и решили ехать как обычно, особо не маскируясь. Несмотря на опасения, тактика была выбрана самая правильная. В замке им очень обрадовались и тут же пустили внутрь. Встречать вышел сам хозяин. Родственник Златка был невысок ростом, крепок, с небольшой русой бородой и живыми, глубоко посаженными карими глазами. Он крепко обнял троюродного племянника и с нескрываемым интересом познакомился с его друзьями. «Если бы ты только знал, как я рад тебя видеть, Златка!» Радость на его лице действительно была, но какая-то странная, будто приправленная дурными вестями. «Дядя, я слышал, ты собираешь людей. Что-то случилось?» Марвел посмотрел на юношу так, будто тот его невероятно поразил. «А ты что, ничего не знаешь?» — еле смог выговорить он. «А что я должен знать?» — уже предчувствуя беду, выдавил из себя Златко. На синие крылья напали. Не смог сдержать эмоций Гакхал. На родовое гнездо Берринов. Как? Вскричали, наверное, все в пятерке. Ох, долгая история. Вздохнул мужчина и, положив руку на плечо Беррина, развернул его к замку. «Идемте в дом. Чего зря морозится-то?» Пока готовили ужин, Марвел поведал следующее. «Это Леты». Со стороны Златка тут же раздалось разъяренное рычание. «Да-да, именно». Гакхл и сам прибавил несколько крепких словечек. «Они обвинили вас». «Нас? Берринов?» «Нет, именно вашу пятерку». «Что?» — взревели те. «Да, они обвинили вашу пятерку в том, что вы напали на кого-то из их выродков». «Это мы-то напали? Это они на нас напали? С двух сторон хотели в клещи взять, на силу вырвались?» «Леты всегда были лгунами и подлецами», — убежденно произнес Марвел. «Они не только обвинили вас в этом, они еще и королю жалобу накатали. Но это еще не все. Они собрали войска и осадили синие крылья». «Но почему?» — возмутился Златко. «Нет, я понимаю. Летты всю жизнь только о том и мечтали, чтобы нам напакостить и земли наши захватить. Но столько уже лет сидели, поджавши хвост. Да, собственно, с того раза, когда в первый раз появились мои крылья, они и не высовывались. А что сейчас-то произошло?» «Зимой мало кто воюет», — задумчиво произнесла Горгулья. «Я так думаю», — протянул Гакхал. «М-да. Думаю, это из-за тебя, племянник». «Из-за меня?» — не понял тот. «А больше не из-за чего. Ну вот подумай сам. На чем долгое время держался паритет между вами и Летами? У твоего отца воинов больше, обучено лучше. Но магов своих нет, так? Так. А вот у них наоборот. Воинов немного. Зато несколько магов есть. Тогда, давно, если бы не ты, все, не было бы больше синих крыльев. По крайней мере, под властью Берринов. Тогда Летам хорошо по шапке дали. Пока они оправились, пока то да сё. В принципе, один маг для них не так уж страшно. Но вот ты уезжаешь учиться и приезжаешь на каникулы с четырьмя друзьями-чародеями. Тут-то Леты и сообразили, что зря они это дело запустили. Если так все и оставить, то через пару лет у Берринов будет 5, а то и более отличных чародеев. Надо или сейчас нападать, или уже смириться с тем, что ближайшие пару-тройку веков можно о синих крыльях забыть. А тут еще ты, сотоварищи, уезжаете куда-то, да и такой повод хороший даете. Одно к одному, понимаешь? Леты и решили рискнуть. Отец твой еще и часть воинов распустил, с семьями праздники провести. У них там сейчас совсем туго. Конечно, просто так замок не взять, но с Летами маги. На синих крыльях стоит защита от магии, почти вскрикнул Златко, сжимая кулаки. Да, стоит. Но думаешь, ее надолго хватит, если каждый день и ночь подтачивать? Марвел покачал головой. Плохо дело, короче. Даниэль вестников с просьбами о помощи разослал. Но, насколько я знаю, долетели только 2. Перехватили птичек явно. Я уже своих голубей отправил в полет. Но дело быстро не движется. Сейчас ни у кого особо нет войск. Да еще и дорога, сам видел. Дальмилу и Верду назвал он еще 2 родственников Берринов. Вообще не пробраться к нам. У них там перевалы все завалило. Ален обещал помочь. Но пока он из своей глуши доберется. У меня вот есть немного солдат, но надо же еще и в замке кого-то оставить. Как остальные, не знаю. Родственников и союзников у Берринов было много, но с этой стороны Гакхл назвал всех. От них известий не получал, но, думаю, пока надо рассчитывать только на себя. А там, если придут, будет приятный сюрприз. «Дядя, дядя!» Синекрылый вскочил и чуть ли не пробежался по комнате. Но как же так? Я так...» Он остановился и явно приказал себе успокоиться. «Что ты собираешься делать?» «Ко мне сейчас 2 отряда идут. Дождусь их и поеду на помощь к твоему отцу. Пока еще не знаю, как буду действовать на месте. Но не сиднем же сидеть». «Это один из них?» — под командованием капитана Абиро. Беррин вновь уселся напротив родственника. «Абиро? Он тоже сюда едет? Вот это хорошая новость! Отличный командир, и команда у него неплохая!» «Очень много молодых воинов», — поделился мнением Златко. «Пусть он и сам был молод, но с детства обучен распознавать выучку и профессионализм солдат. Не бойся, Абиро своих орлов умеет выбирать. Если взял новых, значит, есть за что». Синекрылый промолчал в ответ. Сейчас, когда он не находился под впечатлением капитана, тот уже не казался таким бесконечно отважным и лихим. «В любом случае, это хорошо, что они едут сюда». Марвел не стал разубеждать племянника, хотя явно заметил его скепсис. «И хорошо, что ты тут, да еще с друзьями. Я, признаться, волновался за вас. Первое опасение было, что вас вообще уже порешили, коли так нагло в нападении обвиняют. Боюсь, что и родители твои тоже очень боятся подобного. А во-вторых, вы ведь могли возвращаться через сквор подбережный. А это значило бы, что тут же попали бы в руки к врагам». «Да мы чуть так и не сделали. Повезло, однако». «Да уж, не то слово», — почти вздохнул Гакхал. «Слава богам!» «Да-да, именно. Теперь в поддержке моего отряда будет 5 магов. Это существенно увеличивает наши шансы». «Дядя», — немного обеспокоенно начал Златко. «А когда вы выдвигаетесь?» «Дождемся тех 2 отрядов, о которых я говорил. Они через 2 дней подойдут, если снегопадов сильных не будет, и двинем». Лицо парня чуть ли не перекосилось. Он вновь вскочил и сделал несколько быстрых резких шагов по комнате. Потом обернулся и, нахмурившись, уставился на родственника. «Я не могу столько ждать». «А что ты предлагаешь?» — начал заводиться мужчина. «Если мы выступим сейчас, то они просто разобьют нас поодиночке. Я не могу так рисковать». «Но они там не продержатся без магической поддержки. Против магов-то!» «Златко, не пари горячку. Синие крылья ни один штурм выдержали, и этот выдержат». «Нет, дядя, я так не могу. Я должен туда отправиться как можно скорее». «И что ты сделаешь? Златко, не забывайся. Ты еще и года не проучился на мага. И друзья твои тоже. Что вы против опытных волшебников сделаете?» «Только что ты очень радовался, что мы будем в твоем войске». «Вот именно, в войске, а не самостоятельно. Сами вы не только свои головы сложите, но и нас ослабите». «Златко, это счастье!» Марвел положил тяжелые руки на плечи юноши. «Что ты живым и целым добрался до меня. И надо этим воспользоваться». «Дядя, ты не понимаешь!» Почти взвыл парень. «Там заклятия защиты уже поизносились. Их еще этим летом собирались обновлять. Да так и не обновили, потому что маг, с которым отец всегда работал, уехал куда-то. А сейчас под стенами синих крыльев несколько квалифицированных магов систематически разрушают эту и так слабую защиту. А это значит, что в замке постоянно кто-то гибнет. И что ты сделаешь? Ты еще не умеешь создавать такие заклинания». «Не умею, но я могу напитать силой старые заклинания. Там больше-то и не надо. К тому же, ты представляешь, как ма с отцом волнуются? А ты подумай, что с ними будет, когда ты окажешься в руках летов? Или еще хуже, в сырой земле?» «Не дави на меня. Я не собираюсь рисковать понапрасну. Мне надо только до подземного хода добраться. По нему попадем в замок, и отлично». «Златко, да про этот подземный ход всем на свете известно. Неужто ты думаешь, что леты не оставили там отряда? Там есть и другой вход. Он, конечно, намного ближе к войскам, если они стоят под стенами синих крыльев. Но все же шанс есть». «Златко! Как ты проберешься к войскам? Ты подумал? Да я ни за что не пущу тебя туда, даже если придется связать и засунуть в погреб. А что, если нам выступить вместе с отрядом капитана Абиро?» Вдруг произнес тролль, с интересом наблюдавший за развитием родственных отношений. «Они могут устроить шум где-нибудь на другом конце лагеря, а мы пока проберемся в ход. А потом воины Абиро отступят и будут ждать вас». «Точно!» — тут же загорелся Синекрылый. «Так и сделаем. Все равно эти люди большого преимущества тебе не дадут. Да и потом, они все равно к тебе присоединятся. Зато мы получим вполне реальный шанс прорваться. Нет, нет и нет. Я тебе не позволю так рисковать. И не надейся. Нет, дядя, ты вот только подумай. Спорили они долго, громко и аргументированно. Продолжали даже за ужином. Девушки и эльф откровенно заскучали и, откушав, быстренько ушли в отведенные им покои. У всех троих не было ни малейшего сомнения, что Златка все равно сделает по-своему. А значит, надо хорошенько выспаться перед тяжелым походом. Кроме того, ни у кого из ребят не возникло ни единой мысли, что можно отказать в помощи другу, хотя они рисковали, и рисковали очень серьезно. Да и спорить со Златко тоже никто не стал. По им одним известной причине они приняли его решение как верное.